do shit until they murder me. Дорогие друзья и подписчики, всем привет! Сегодня мы вместе с моими юристами, дорогими, которые мне помогают, подготовили ответы на самые важные, часто задаваемые вопросы на тему суда между заемщиком и МФО. И в сегодняшнем ролике вы получите ответы на такие вопросы, как почему мы считаем, что из всех вариантов, вариант, когда МФО подало на вас суд, является самым выигрышным. Как суды рассчитывают основной долг, проценты, неустойку по искам МФО к физическим лицам? И также будет небольшой обзор судебной практики. Итак, начнем. Скажем честно, что МФО в суд ходят крайне редко. Для них это дело долгое, хлопотное, затратное, и поэтому им выгоднее либо продать долг коллекторам, либо самим действовать исключительно в психологическом плане. Названивать, рассказывать всякие страшилки-небылицы, авось кто-нибудь испугается и заплатит. Следующий момент – это то, что основная сумма исков от МФО состоит из процентов, штрафов и пеней. Но благодаря изменениям законодательства начисление процентов резко ограничили, а все неустойки суды многократно уменьшают. Поэтому требовать МФОшки могут сколько угодно, хотеть они могут сколько угодно, но в суде все эти суммы будут гораздо многократно уменьшены. В конце я вам приведу конкретные примеры из судебной практики. Так вот, суд, именно поэтому, самый лучший способ решения проблемы для заемщика и наихудший для МФОшек. Во-первых, потому что сумма будет многократно уменьшена. Во-вторых, данная сумма зафиксируется. Соответственно, накручивать какие-то безумные свои проценты они не смогут. Значит, решение судов в Российской Федерации при расчете просроченной задолженности по начислению процентов и неустойки по договорам займа с МФО при подаче ими исков к физическим лицам зависит от того, в какой временной период вы подписывали договор займа. Данные сроки делятся на три периода, у которых есть свои нюансы для начисления просрочки. Все они связаны как раз такие с изменениями в российском законодательстве. Так, первый период – это до 29 апреля 2016 года. Второй – с 29 апреля 2016 года по 1 января 2017 года. И третий – с 1 января 2017 года по настоящее время. По порядку будем говорить об этих периодах. Сразу поясню, что изначально мы исходим из того, что сам факт займа с МФО заемщик не оспаривает. То есть сам брал, сам подписывал, от факта получения кредита, займа, точнее, не отказывается. Просто в силу тяжелых жизненных обстоятельств не может выплачивать займ, задолженность. И спустя какое-то время, например, год-два, МФО подал в суд. Еще один нюанс, кстати, важный, что раньше, чем примерно через год, МФОшки не подают в суд, так как ни странно, им невыгодно раньше идти в суд, им очень хочется, чтобы набежало побольше штрафов, пеней, вдруг прокатит и получится все взыскать. А далее следующий момент, что в саму бизнес-модель МФО с их грабительскими процентами и штрафами уже заложен риск невозврата в районе 30-50%. То есть даже если примерно только половина заемщиков будет исправно платить, а еще лучше для МФО платить, но не вовремя, а с небольшой просрочкой, то они уже будут в плюсе. Вот такой вот чудесный бизнес по обворовыванию населения. Так, обо всем будем говорить по порядку. Вернемся к нашим временным интервалам. По договорам, заключенным с МФО до 29 апреля 2016 года, при вынесении судами решения о взыскании задолженности, полная сумма рассчитывается следующим образом. К самой сумме займа суд прибавляет проценты по договору и неустойку. Сейчас зачитаю. Согласно обзору судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 года, проценты по договорам займа, заключенного с МФО до 29 апреля 2016 года, рассчитываются следующим образом. Первое – это проценты во время действия договора, рассчитываются, как указано в договоре. То есть, если у вас договор заключен на 15 дней, значит, в течение этих 15 дней все проценты насчитываются так, как указано в вашем договоре. Но после истечения договора никаких грабительских процентов, типа, как устанавливает МФО, там, 1-2% в день, не насчитывается. Рассчитываются они следующим образом, что после истечения договора суд считает проценты по средневзвешенной ставке, выдаваемых банками кредитом физическим лицам на день заключения договора займа. То есть в среднем 25-35%. Например, судебная практика нашей подопечной, скажем так. МФО подала в суд на заемщицу. Займ брала на 15 дней по 2% в день. Это в среднем получается 730% в год. Просрочка 467 дней. МФО подал в суд, просил кроме основной суммы пеней взыскать проценты по 2% в день за все 467 дней. Можете себе, да, представить, какая сумма набежала. Но заемщица заняла активную позицию, и данное дело дошло аж до Верховного суда, который постановил, что начисление процентов по истечении срока действия договора микрозайма в том размере, который был установлен договором лишь на срок его действия, является неправомерным. Размер взыскиваемых процентов за пользование займом подлежал исчислению, исходя из рассчитанной Банком России средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитным организациям, физическим лицам в рублях на срок свыше одного года по состоянию на день заключения договора микрозайма. Данное решение было утверждено Президиумом Верховного суда и является обязательным к применению всеми гражданскими судами для рассчитывания процентов для договора, заключенных до 29 апреля 2016 года. Потом к процентам прибавляем еще штрафы и пени, которые мы уменьшаем в суде по 333 статье Гражданского кодекса. Об этом чуть ниже также подробно более расскажу. Второй временной промежуток – это если договор заключен с 29 апреля 2016 года по 1 января 2017 года. Рассчитывается он следующим образом. Сумма займа плюс проценты по займу плюс неустойка. Но здесь уже проценты ограничены. Проценты не могут превышать четырехкратную сумму займа, так как 29 апреля 2016 года вступила в силу статья 3 Федерального закона номер 407. Согласно ей, МФО не могут начислять проценты более четырехкратного вида. Ну, для примера, займ 5000 рублей в месяц под 1% в день, то есть больше, чем 20 тысяч рублей процентом вам начислить не могут, ну и плюс 5000 рублей основной долг. То есть основной долг плюс процентный не может превышать 25 тысяч рублей. Ну и плюс какие-то пени, которые, ну, как говорила ранее, по 333 статье можно уменьшить. Ну а теперь рассмотрим договоры, которые были заключены сравнительно недавно, а именно после 1 января 2017 года. Значит, если договор займа заключен с МФО, после 1 января 2017 года, то тут уже вступила в силу 21-я статья Федерального закона 230, согласно которой МФО не вправе начислять заемщику, физическому лицу, проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Данное ограничение, к сожалению, не действует на штрафы и пени. Например, вы берете займ 5000 рублей на месяц под 1% в день. То есть больше, чем 15 тысяч рублей процентов вам начислить не могут. Ну и плюс 5 тысяч основной долг. То есть основной долг и проценты не могут быть выше 20 тысяч рублей. Плюс штрафы и пени. Но штрафы и пени должны быть соразмерны долгу и не могут составлять безумных сумм. Поэтому в суде, если МФО подало в суд, что мы делаем? Мы проверяем сумму процентов за пользование займа. Если они больше трехкратного размера займа, суд ее уменьшит. Ссылаемся мы на 230-й федеральный закон, наш любимый, и просим уменьшить неустойку штрафа и пени, согласно 333-й статье Гражданского кодекса. Об этом надо обязательно заявить. Можно, конечно, устно, но лучше все это делать письменно, чтобы судья все эти материалы приобщил к делу. Для этого нужно написать возражение на иск. Наверное, вы спросите, как написать возражение на иск. Значит, пишется данное возражение в тот же суд, и что и рассматривает ваше дело. Значит, в шапке вы пишете название суда, адрес суда, номер дела, ваше фамилия, имя, отчество, адрес и данные истца, то есть название МФО и адрес. Далее в возражении вы пишете, что сумма иска к вам вы не согласны. Считаете ее несоразмерной и начисленной незаконной. Просите снизить основной долг и проценты согласно 230-му федеральному закону, а неустойку снизить согласно 333-й статье Гражданского кодекса до разумных пределов. Что такое разумные пределы на практике? Да? На практике в среднем рассчитывает неустойку либо из двухкратной ключевой ставки Центрального банка. Ну, например, сейчас ставка Центрального банка 7,5%. То есть 7,5 умножаем на 2, 15%. Либо из средней по банковским кредитам по стране, примерно 20-25%. Бывает такое, что суды рассчитывают немного и по более высоким процентам, 30-40, но не о каких, как любят МФОшки, требовать десятках и сотнях тысяч рублей речи быть не может. Это все неадекватно. Далее пример. Заемщица, которая обратилась к нам за помощью. Не удивляйтесь цифрам, я когда их первый раз увидела, конечно, тоже была очень удивлена, но это наши реалии. МФО подала в суд на заемщицу с требованием вернуть основной займ 5000 рублей, которые она брала на месяц под 1% в день, также вернуть проценты за пользование займом 27 тысяч рублей и неустойку в размере, барабанная дробь, 295 тысяч рублей. Это штрафы плюс пени. В их понимании. То есть всего МФО просило 327 тысяч рублей. После чего заемщица обратилась ко мне за помощью. Мы с юристами оказали ей помощь, ну, прежде всего, психологическую, потому что люди, конечно, в панике находятся от таких запросов МФОшек, а также юридическую. После этого заемщица начала более активно защищать свои права и написала возражение на иск, где было заявлено, что с исковым требованием она не согласна, считает их несоразмерными, насчитанными незаконно, и попросила снизить проценты по займу согласно 230-му федеральному закону, не более трехкратного размера. А неустойку снизить по 333 статье Гражданского кодекса. В итоге суд снизил проценты и неустойку. Осталось, если я не ошибаюсь, там взыскать, то есть суд снизил сумму до 35 тысяч рублей. Так что, как я и говорила чуть раньше, требовать они могут сколько угодно, но в суде все эти суммы будут уменьшены многократно. Поэтому суд – это самый лучший способ решения проблем для заемщика и самый наихудший для МФО. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по данному ролику, пожалуйста, их присылайте. С удовольствием на них отвечу. Спасибо большое всем, кто слушал это видео. Всегда рада вам помочь. Пока-пока.